вам странно, Иван Дмитриевич, что вы не убили человека, которому обязаны самой жизнью?» Как бы даже дрогнувшим от обиды голосом спросил Жавтяк. «И это, с вашей стороны, не шутка? Сбросить со счетов — это я вам жизнью обязан? Всенепременнейше мне. В каком же смысле, господин Жавтяк, я вам обязан жизнью? А в том, господин Постников, неблагодарный вы человек, что, явившись ко мне на службу, извините, наниматься, вы вручили мне анкету, где в некой графе, по вашей, пардон, дурости, написали про 17 дней службы в Белой армии. И именно я, совершенно вас не зная, положившись только на вашу порядочность и благородство, от всей души желая вам только добра, посоветовал скрыть. Вот я и скрыл, — сиплым смешком произнес Постников. Вот и скрыл. Вот и довели меня порядочность и благородство до того, что я под начальство изменнику попал, Иуде. Жавтяк сделал протестующий жест, но Иван Дмитриевич повторил: изменнику, да. И допрыгался до того, чтобы вместо Красной армии, чтобы вместе с ней драпать на Урал, подхватил Жавтяк. Вот-вот. А здесь вы страждущим и страдающим циц. «Ты!» — вдруг необыкновенно грубо крикнул Постников. «Циц! Ты замолчи!» Жавтяк замолчал, заморгал. Постников, не торопясь, отставил кастрюльку, в которой варились яйца, бутылки, и протянул руку к пистолету. Наверное, он его только что заметил на краю обеденного стола. Геннадий Тарасович зябко повел плечами не в первый раз за этот вечер. «Для самообороны?» — подкидывая на ладони подарок немецкого коменданта, осведомился Иван Дмитриевич. «Или помаленьку учитесь людей убивать?» «Положить лучше на место», — попросил Жавтяк. «С оружием никогда шутить не следует». «А я и не шучу», — ответил Постников. «Какие же это шутки? Я вашу пушечку рассматриваю. И все-таки я желаю поставить все точки над «и», — глядя на пистолет в руках Постникова и чувствуя в спине холод, продолжал Жавтяк. «Если бы вы не скрыли этот факт вашей биографии от большевиков, то совершенно естественно, что вас бы давно с потрохами сожрали». «Они бы меня не сожрали, а вами я давно сожран. Всю жизнь за вас оперировал, научные работы ваши писал, а теперь вот почти что даже изменник, по вашей милости». Он вынул из пистолета обойму, выбросил из ствола патрон и, быстро прицелившись в Жавтяка, спустил курок. «Перестаньте же!» — пятясь мелкими и быстрыми шагами, крикнул профессор. «Какого в самом деле черта? Боитесь?» — с кроткой улыбкой спросил Иван Дмитриевич. «Любите жизнь?» «Глупо!» — вытирая вдруг вспотевшую плешь платком, пожал плечами Жавтяк. «Глупо и обидно, Иван Дмитриевич. Вот вы за Огурцова ко мне явились с просьбой. А известно ли вам, что когда прошел слух о... ну, как бы это сформулировать? Вы знаете, немцы собираются произвести некоторую акцию согласно их системе уничтожения слабых и евреев». «Так-так-так», — вдруг остро и настороженно спросил Постников. «Вот этот самый Огурцов и произнес где-то, пусть сунутся. Произнес в смысле угрожающем и даже террористическом. И вы об этом донесли?» «Они сами мне это докладывали». «Докладывали? Так ведь зачем же им это было докладывать про Огурцова, когда именно такие слова не он сказал, а я в онкологическом институте?» «Вы?» — показав пальцем на Постникова, спросил Жавтяк. «Я?» — подтвердил Иван Дмитриевич. «И, к сожалению, недостаточно осторожно, в лоб немцу инспектору. Но нас много было там народу, и он не разобрал, а потом все и запуталось». «Вот видите, видите же!» — с торжеством воскликнул Жавтяк. «Вы мне всякие грозные слова говорите, а я вас второй раз спасаю». «Это Как же спасаете?